Знаете почему? То есть они выражают славу Бога высочайше, понимаете? Когда люди говорят, что ой, как же, почему у вас роскошное облачение, когда люди голодают, скажу так, придите их, им нужно это. Им нужно увидеть отцвет мира нетленного в этом мире, понимаете? Отблеск несотворенного царства в этом мире, чтобы не жили они как свиньи, да, живущие в этом только ради желудка, а чтобы они поняли, где их источник, куда нужно стремиться. Представляете, увидеть такое видение, да, хотите стать перед таким троном, да, перед сверкающим сидящим, увидеть радугу его милосердия. И вокруг престола восседает 24 старца. И вот, почему 24? В Ветхом Завете было 12 колен Иакова, так? А в Новом Завете избранных стало вдвое больше. Избранные из Ветхого Завета и избранные из Нового Завета. Главы. Обычно, поэтому есть одно из толкований, что 12 это, с одной стороны, 12 апостолов, а с другой стороны, 12 патриархов Ветхого Завета, которые окружают трон Бога. И вот об этой же реальности также говорит пророк Исаия. Он говорит, Бог так. Это 24 глава Исаии, пророка, послушайте. И будет в тот день, начну с 21 стиха. Посетит Господь воинство в искренней высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Что это за воинство в искренней высоте, которое будет посещено Богом и брошено в тюрьму? Кто это такие? Падшангелы, да, демоны. И цари земные, да, которые подвластны им, тираны на земле. Они будут собраны вместе и через много дней будут наказаны. И когда наступит конец, что будет? И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава. Перед какими старейшинами? А вот этими самыми. 24 пресвитерами, да? Восседающими, окружающими на сопрестольях трон Бога. Кстати, заметьте, насколько великая слава, да? То есть сам трон Бога уже окружается людьми, искупленными. Знаете? Ведь такого не было в древности. Когда Исаия видел, он же не видел старейшин. Заметьте? Почему? А там людей не было. Там стояли полыхающие духи, но людей там не было. А тут старейшины восседают на тронах вокруг Бога. Почему? Потому что они участвуют в царственности Иисуса Христа. Понимаете? Они участвуют в его могуществе. Они участвуют в его славе. Потому что, видите, какая слава искуплена, да? Человек может восседать на троне рядом с Богом Отцом, представляете? На троне, на престоле. Какая величайшая слава. И вот эти старейшины, они облечены в белые одежды. Они как бы, они священствуют, они совершают свое священное служение перед лицом Бога, да? Служит ему, приносит он божественную небесную литургию. Собственно, наша литургия земная, если вдуматься в чудо, вслужиться в слова, которые они поют, является лишь как бы участием в их литургии. Поэтому вот сейчас будет Великий пост, и на литургии Пресвященных Даров мы с вами будем петь. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Себо входит царь славы, все жертва тайная совершенно приносится на копьях. Придите и будем причастниками вечной жизни. Вот действительно, вот эта небесная литургия, она проявляет себя на литургии на земле. Поэтому и литургия, она служится вне времени. Литургия, она не привязана к времени, это вневременная служба. Итак, и они облечены в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Белая одежда – знак чистоты искупленных. В Ветхом Завете люди, священник одевался в особую одежду, чтобы служить Богу. Собственно, отсюда пошли наши священные одежды. И Моисею было сказано, что сделал одежду, как показано, тебе были на горе. То есть, вот эти некая одежда, знак славы Божией. И вот слава Бога покрывает этих старейшин, этих пресвитеров, старцев, которые восседают Бога, да, вокруг Бога. Они окутаны, одеты в белую ризу. Любой христианин символом этой белой ризы одевается когда? В Таинстве Крещения, так? Вот. И любой священник для совершения литургии одевается обязательно в белую одежду, под ризник, да? Вот. И вот как раз и белая одежда — это прообраз наших облачений священнических. А на головах у них золотые венцы. Знак награды за победу. Да, они победили дьявола, сатану, и за это получают награду. Не просто так, так? Господь не хочет, чтобы мы были просто такими сумками, которых просто так нужно куда-то затащить за ручку и все. Бог хочет, чтобы мы сразились и победили. Бог хочет, чтобы нас можно было наградить за дело, понимаете? И поэтому, видите, 24 старца награждены. Они имеют в своих головах золотые венцы награды. Вот, как говорил Николай Кавасила, Дух Святой будет для спасенных золотым венцом, белой одеждой, будет пищей и прекрасным веселящим их душу вином. И вот, как раз-то, видите, уже 24 из нас, из людей, уже там сидят. И от престола исходили молнии, и грома, и голоса. Итак, действительно, в книге про Иезекииле сказано, что непрерывно, когда Бог являлся, он видел, как с чего начиналось видение. Видение Иезекииле начинается с того, что он видит страшное потрясение. Он видит, что бурный ветер идет с севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние внутри него. То есть видение начинается с того, что клубящееся пламя, да, идет, а потом уже, а середина его как бы свет пламени, до огня, а середина его было подобие четырех животных. Дальше описывается животных, и они двигались как молнии, и сверкание молнии било вокруг. То есть от Бога исходит молнии, да? Вот так, пламя огня, которое наполняет вселенной жизнью, понимаете? Божие слово, как молния, пронзает весь мир трясется перед могуществом Бога. Где те люди, которые считают, что масоны правят миром? Вот когда они сидящие встретятся, думаете, что, как вы думаете, надолго их хватит? А вот если бы не было этих страшных молний, да, пронзающих вселенную, да, пронизывающих ее силой, разве мир бы устоял? Нет, Бог восседает над миром, так? И вот в своем могуществе управляет миром. Из его, и от его трона исходили не только молнии, но и грома. Грохот грозных слов Бога, обрушивающихся на тех людей, которые отступают от него, да? Бог как страшный каратель для всех злодеев, он проявляет свою мощь, свой трон. И, наконец, от его трона идут голоса. Голоса утешения и поддержки для верных ему. То есть трон переполнен жизнью, представляете, да? Вот это как бы, это сердцевина жизни описывается, да? Общевселенская, понимаете, откуда идет вся жизнь вселенной. Кипящая жизнь, бурная жизнь, так? Вот, когда люди думают, что Бог как-то заснул, это глупость. Видите, насколько мощный, да, сил наполняет мир. И вот, и перед ним, и семь светильников огненных горят перед престолом, которые суть семь духов Божьих. Мы с вами говорили, что семь духов Божьих — это семь даров Святого Духа, посланных на землю. Об этом, помните, мы говорили, когда толковали видение самого Иоанна, когда он видел Христа, стоящего среди семи золотых светильников вот этих. Вот, и эти семь духов Божьих, это семь даров Святого Духа, дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия и страха Господня. И в книге пророка Захарии они тоже упоминаются, только уже немножко под другим именем. И вот сказано в книге пророка Захарии, в третьей главе. Так говорит Господь Слово: если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой, наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь, то есть между ангелами. Выслушай же, Иисус и Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль. То есть Иисус — это был тогдашний первосвященник, к которому он обращался. И он говорит, что я привожу моего слугу великого, которого имя отрасль. По-еврейски Ноцрим. Или Назарей. Понятно, да? И ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом. И на этом одном камне семь очей. Камень — это Христос, и на нем семь глаз.